Глава 17. Товарищеские матчи. Чтобы подготовиться к Кубку Риги, мы проведем несколько товарищеских матчей с командами 2-го дивизиона, неожиданно объявил Дмитрий Иванович на одной из тренировок. Его взгляд блуждал по сидящим полукругом вокруг него игрокам. Илья и его товарищи по команде только что закончили пятничную тренировку. «Наша цель — принять участие в трех матчах до 24 февраля», — продолжил тренер. «Раз в 5 дней. Я ожидаю, что вы приложите больше усилий к своей подготовке. Главная задача — победа в каждой игре, начиная с воскресенья. Будьте готовы». Через 2 дня Академия встретилась с рязанским клубом «Звезда» в матче, который проходил на стадионе Академии. Команда выступала во 2-м дивизионе в зоне «Центр». В прошлом сезоне парням не хватило нескольких очков, чтобы побороться за место в 1-м дивизионе. Несколько опытных игроков, особенно в обороне, доставили парням из Академии много хлопот. Игра весь матч проходила словно в болоте. Мяч вяз то в середине, то перед самой штрафной звезды. А пара контратак рязанцев вовсе едва не закончились голом. Оба раза выручил Серега Чернышук. Однако тупиковая ситуация разрешилась на 79-й минуте. Илья в какой-то момент сумел пройти по центру, обыграв двух рослых полузащитников, и вышел в свободную зону. Его оставили буквально на секунду, чтобы он смог протолкнуть пас в сторону единственного нападающего — Иванникова. Николай незаметно оказался за спинами расслабившихся защитников. Мяч лег прямо на ударную ногу, и, не мешкая, он вколотил его в ворота голкипера «Звезды». Матч так и завершился со счетом 1-0. Вроде и победа, радоваться надо, но Илья был не в духе. Он чувствовал себя опустошенным после того, как не смог забить команде 2-го дивизиона. Это был первый раз, когда он не смог добавить свое имя в таблицу результатов игры с момента выступлений за Академию. Уже вечером, отдыхая в комнате, лежа в одиночестве, Сашка с Денисом решили отметить победу игрой в приставку в комнате отдыха с другими ребятами. Илья погрузился в собственные мысли. Не было ни виртуальной реальности, ни статистики с аналитикой. Только голое правдивое самокопание без прикрас. Подобное осваивает любой мужик старше 35. Так уж получается, что именно этот порог открывает какие-то скрытые задвижки в мозгах и позволяет отринуть всю шелуху информационного потока. Остается только нужное и важное, как сейчас. Илья в один момент понял простую истину для себя. Он не может получать удовольствие от игры, просто работая в команде. Для него физически и духовно важно забивать. 1, 2, 10, да неважно на самом деле. Жгучее желание почувствовать летящий в ворота мяч доставляет какое-то нереальное удовольствие. Виной ли тому система? Колун не знал, да и по сути ему на это плевать, главное сам эффект и развитие. Поэтому он продолжил изводить себя тренировками и днем, и перед сном, тратя кое-как накопленные эды, стремясь улучшить имеющиеся навыки. Тренировки на свежем воздухе и в тренажерном зале помогли Илье оставить матч позади. Он чувствовал, как его легкие расширяются, а сердцебиение усиливается с каждой тренировкой. В те моменты, когда он выходил за свои пределы, он сосредотачивался и готовился к следующему подходу. Всего несколько дней, казалось бы, фигня, а нет. С психологической составляющей даже 1 минута решает многое. В пятницу Академия встретилась лицом к лицу с Калугой. А в этот раз Илья трудился так, будто выступал в Лиге чемпионов. Сразу после старта он буквально захватил центр поля. Он атаковал полузащитников соперника, перехватывал передачи в центре поля и прежде всего дал несколько передач по флангам, которые несколько раз застали защитников Калуги врасплох. На 27-й минуте Илья разорвал оборону пасом на правый фланг. Игроки калужан не успели вовремя отреагировать на угрозу, так как они атаковали штрафную Академии во время подачи углового. Иванников получил пас от Ильина с правого фланга и как ветер понесся к штрафной противника. Как так получилось, что между ним и вратарем не было ни одного игрока, непонятно. Легко набрав скорость, Николай вышел 1 на 1 с вратарем и спокойно перекинул мяч через вытянувшегося в сейве голкипера. Как оказалось чуть позже, пропущенный мяч открыл ящик Пандоры. Колун с товарищами с каждой минутой усиливали прессинг, диктуя свои правила игры. Всякий раз, когда они упускали круглого, Они еще сильнее давили на соперника, стараясь как можно быстрее вернуть контроль. Игроки Академии выстроили защиту в центре поля, попутно захватив фланги, не допуская ни малейшего владения мячом на своей территории. Илья форсировал несколько атак и быстро двигался к штрафной соперника всякий раз, когда выигрывал мяч. Его отбор настолько превосходил соперника, что в какой-то момент даже втроем они не могли его остановить. Стоило хоть немного упустить 77-й номер из поля зрения, как он отвечал быстрым и яростным проходом, идеальное связующее звено между защитой и нападением. В этой игре Илья забил дважды и отдал две результативные передачи, которые в тот день привели к голам. На 30-й минуте он обыграл четырех защитников, используя один из фирменных рывков, и пробился в штрафную. Затем Илья нанес удар правой ногой в правый верхний угол, сделав счет 2-0 в пользу Академии. Второй гол Ильи был точной копией первого. За единственным исключением он пробился в штрафную с левого фланга. Словно ударом топора он прорубил проход между защитниками и, не сбавляя темпа, на 49-й минуте отправил мяч в дальнюю часть ворот, сделав счет 3-0. По ходу матча Академия сохранила доминирование во всех аспектах игрового процесса. Красно-белая форма мелькала по всему полю. Илья же отметился двумя голевыми передачами на Козлова и Ильина, забившими на 57-й и 78-й минутах игры. Казалось бы, можно успокоиться и доигрывать спокойно, но куда там. На 85-й минуте Зубарев, высокий центральный полузащитник, идеально рассчитал время подачи углового. Затем пробил головой с близкого расстояния рядом с левой штангой, сделав счет 6-0. Игра Академии в тот день была бы идеальной, если бы они не пропустили в дополнительное время. На 92-й минуте расслабившись, защитники упустили нападающего Калуги. 10-й номер пробил головой в правый верхний угол, оставив Сергея Чернышука без сухого счета. Разгром 6-1. Чем не гордость? Но не для Гунина. После матча в раздевалке он собрал улыбающихся ребят и хмуро пару минут рассматривал, словно прикидывал, кого лучше хорошенько морально прожарить. «Я устал повторять снова и снова, что вы должны сохранять высокую концентрацию до финального свистка», — сказал он, недовольно запустив пятерню в всклокоченные волосы. Игроки только что завершили игру. Они сидели на скамейках, слушая послематчевый анализ своего тренера. Некоторые выпивали воду залпом, другие обмахивались футболками, в то время как третьи жевали закуски, чтобы восстановить калории, сожженные во время матча. «Вы не можете позволить себе совершать такие глупые ошибки, особенно когда всего через несколько дней столкнетесь с одними из лучших команд Европы». Тренер остановил свой пламенный взгляд на Рябове и Фадееве, центральных защитниках стартового состава. «Как вы могли пропустить такой гол на последних минутах?» Он хмуро посмотрел на двух игроков. Оба игрока потупили взор, рассматривая черточки на линолеуме. Остальные хранили молчание, ожидая продолжения от тренера. У них давно выработался иммунитет к его выходкам. Уж кто-кто, а они-то знали, что для Дмитрия Ивановича почти не существует идеальных матчей. Всегда есть за что натянуть команду. Они выиграли игру с разницей в 5 мячей, но Гуня все равно придрался к единственной ошибке. Игроки слушали критику вполуха. Некоторые вовсе продолжали поглядывать на свои телефоны, по-видимому, отсчитывая минуты. Все устали и жаждали, чтобы их отпустили. Тренер прочитал их мысли, насупился. «Вы не должны довольствоваться победой над игроками из второго дивизиона. На Кубке Риги вам предстоит сразиться с одними из самых стойких нападающих в вашей возрастной группе. Они смогут использовать любую вашу оплошность и моментально накажут за это. Я могу указать на несколько таких ошибок в матче». Тренер сделал паузу, как бы давая информации осесть в головах игроков. «Ильин, ты позволил их нападающему трижды за игру пробежать позади тебя. Если бы он был немного быстрее, то наказал нас за такую беспечность. Зубарев, ты позволил нескольким игрокам обыграть тебя наверху в центре поля. Хотя ростом ты выше. Только представь, если бы на стороне соперника был такой же юркий и скоростной полузащитник, как Колун. Мы бы пропустили больше двух мячей». Тренер продолжал, указывая на ошибки всех игроков команды. Он придирался к каждому неверному удару и каждому несоответствию в позиционировании во время игры. Он выделил ситуации в матче, которые могли бы привести к голам, если бы соперники были более техничными и везучими. К тому времени, когда он закончил небольшую речь, никто больше не ликовал по поводу победы в товарищеской игре. «Нам нужно сосредоточиться на отработке схем взаимодействия», — сказал тренер, и его голос приобрел мягкие нотки. «Мы постараемся привить вам как можно больше тактической осведомленности перед играми в Риге. Этим и займемся с завтрашнего дня. Прежнего уровня оказалось недостаточно. Тем не менее, у нас еще одна игра с подольским авангардом. Тренируйтесь и не забывайте о сказанном только что. На этом у меня все. На сегодня вы свободны». Гунин остался верен своим словам. В течение оставшихся дней он много работал с игроками на поле. Он увеличил их занятия по практическому пасу и стратегии защиты на несколько часов каждый день. Веселость игры с Калугой сменила полная сосредоточенность на игре с авангардом. И пусть они победили со счетом 2-0, но отыгрывали каждый момент до последнего, следуя тому, что говорит тренер, до финального свистка. 22 февраля 2011 года. День отдыха для всех игроков. Завтра праздник, а вечером вся команда сядет в самолет и отправится покорять Ригу. Для Колуна же сегодня один из тех дней, когда он мог позаниматься в одиночестве, не отвлекаясь ни на что. Снежный покров вокруг поднимал настроение, и даже морозец, что щиплет щеки и не мешает, скорее, наоборот, раззадоривает. «Время начинать тренировку», — пробормотал он себе под нос. Илья погрузился в спокойное состояние, которое, казалось, черпало вдохновение из замерзшей земли вокруг. Без малейших колебаний он погрузился в интенсивную тренировочную программу, которая помогла ему забыть обо всем. После пробежки вокруг поля Илья перенес все свои тренировочные программы в закрытое помещение. Большую часть времени он проводил либо в тренажерном зале, либо на крытом поле для мини-футбола, тренируя скорость и совершенствуя точность ударов. Он даже начал каждый вечер до 15 минут отмокать в ванне с холодной водой, чтобы быстрее восстанавливаться и освободить больше времени для физических упражнений. Натруженные мышцы расслаблялись, усталость отступала всякий раз, когда тело погружалось в прохладную воду. Еще недавно казавшаяся ледяной, она освежала и бодрила, позволяла закрепить успех растяжкой и практикой рейки. Илья не беспокоился, что выжмет себя досуха. Система следила за состоянием, не позволяя переходить опасную черту истощения. В крайнем случае имелся небольшой запас энергии и духа, перепавший за товарищеские матчи. Пусть ярого потока и не было, но с два десятка накапало. Зима, особенно январь с февралем, послужили неким катализатором в прогрессе мастерства. А может, все дело в том, что Илья не ослабевал хватку и продолжал трудиться, как проклятый, не слушая ни друзей, ни товарищей по команде. Им невдомек, зачем так рвать жилы и упахиваться. Сам Колун никому ничего не объяснял, продолжая маленькими шажками двигаться к своей мечте. Илья бегал трусцой, поднимал тяжести и проводил тренировки по повышению ловкости и выносливости в помещении. Он не пренебрегал работой с мячом, выделяя каждый день не менее часа. Праздники, подобные новогодним каникулам, позволяли отдохнуть, но часто приводили игроков к постепенной деградации и расхолаживанию. Илья хотел избежать этого. Мяч для него был лучшим другом, его путем к славе и богатству. Поскольку все друзья отдыхали, он тренировался самостоятельно, используя стену. Он отмечал точку на стене и бил в нее под разными углами, регулируя силу и амплитуду замаха ноги. Стена никогда не уставала. Стена была идеальным партнером, она никогда не совершала ошибок. Если он отдавал идеальный пас, то получал идеальный мяч обратно. Ему не нужно бегать и собирать мяч в перерывах между ударами, когда происходит обычная тренировка. Оттачивая эффективность навыков, он в разы больше умудрялся бить так, как хотел. Не хватало только одного — времени, чтобы улучшить контроль еще сильнее, сделать передачи снайперскими настолько, чтобы даже не задумываться о том, какая из теней наиболее вероятная.